Глава 11. Несчастный случай. Чай мисс Марпл принесли в половине 8 утра, чтобы она успела собрать вещи. Старушка уже закрывала свой маленький чемоданчик, когда раздался торопливый стук в дверь, и в комнату вошла взволнованная Клотильда. «Мисс Марпл, внизу вас ждет молодой человек, назвавшийся Эмлином Прайсом. Он из вашей экскурсионной группы, и его послали за вами». «Помню, совсем юный». «Да, одет по нынешней моде, длинноволосый и прочее, но у него дурные новости. Увы, произошел несчастный случай». «Несчастный случай?» – изумилась мисс Марпл. «Вы имеете в виду автобус? Дорожная авария? Кто-то пострадал?» «Нет, это не авария, совсем другое. Это случилось во время вчерашней экскурсии. Помните, поднялся сильный ветер, хотя едва ли это имеет отношение к произошедшему. Думаю, экскурсанты разбрелись. Помимо обычной дороги, тут есть еще одна, проложенная по склонам горы. Обе приводят к мемориальной башне на вершине Бонавенчи-Рокс, куда, собственно, все и направляются. Полагаю, люди разбрелись, потому что за ними никто не присматривал. Хотя такого быть не должно. Тем более, что все это не альпинисты, которые чувствуют себя на скалах, как рыба в воде. Склоны очень крутые. В общем, сорвался огромный валун и придавил кого-то». «О, Господи!» – воскликнула мисс Марпл. «О, Господи, какая беда! И кто же пострадал?» «Мисс Темпл или Тендерден?» «Элизабет Темпл?» – вздохнула мисс Марпл. «Какое несчастье! Мы так приятно беседовали с ней. Я сидела в автобусе сразу же за ней. Кажется, она была директрисой одной весьма известной школы». «Да», – сказала Клотильда. «Я хорошо знала ее. Мисс Темпл работала в Фоллоуфилд, но я и понятия не имела, что она принимает участие в этой экскурсии. По-моему, мисс Темпл ушла из школы год или два назад, и ее сменила молодая директриса с весьма прогрессивными идеями. Но ведь мисс Темпл еще не так стара, ей около 60. Она очень подвижна, любит ходить по горам, пешие прогулки и прочее. Да, это большое несчастье. Надеюсь, она не слишком серьезно пострадала. Правда, я еще не знаю подробностей». «Я уже готова». Мисс Марпл захлопнула крышку чемодана. «Сейчас спущусь и поговорю с мистером Прайсом». Клотильда взяла чемодан. «Позвольте помочь вам. Я донесу его в целости и сохранности. Пойдемте со мной. Будьте поосторожнее на лестнице». Спустившись, мисс Марпл увидела Эмлина Прайса, растрепанного еще больше, чем обычно. На нем были модные ботинки, кожаная курточка и эффектные изумрудно-зеленые брюки. «Какое несчастье!» – он схватил мисс Марпл за руку. «Я решил, что необходимо рассказать вам об этом. Думаю, мисс Брэдбери Скотт уже сообщила вам о беде с мисс Темпл. Вы помните ее? Директриса. Не знаю, что произошло, но несколько камней, вернее, валунов, скатились на дорогу. Склон там крутой, и мисс Темпл попала под обвал. Вечером ее с сотрясением мозга заставили в больницу в довольно плохом состоянии. Так или иначе, сегодняшняя поездка отменяется, и мы останемся здесь еще на день». «О, Господи!» – пробормотала мисс Марпл. «Мне очень, очень жаль ее». «По-моему, руководители экскурсии хотят услышать мнение врачей, поэтому нам предложили провести еще одну ночь здесь, в Золотом Вепре. В связи с этим маршрут тура немного изменится. Завтра мы не посетим, как планировалось, Грандмеринг. Впрочем, говорят, там не слишком интересно. Рано утром миссис Сэндборн отправилась в больницу узнать о состоянии мисс Темпл. Она собиралась вернуться в Золотой Вепрь к 11, чтобы выпить кофе. Полагаю, вы не откажетесь пойти со мной и услышать последние новости». «Конечно, я пойду с вами», – ответила мисс Марпл. «Конечно и немедленно». Старушка попрощалась с Клотильдой и подошедшей миссис Глин. «Очень признательна вам», – сказала она. «Вы были так добры. Я провела 2 прекрасных дня и по-настоящему отдохнула. Жаль, что все так произошло». «Если хотите провести у нас еще одну ночь», – начала миссис Глин, – «то я уверена…» Она посмотрела на Клотильду. Мисс Марпл незаметно проследила за ее взглядом, и ей показалось, будто лицо Клотильды выразило неодобрение, и она чуть покачала головой. Миссис Глин поспешно добавила. «Хотя, полагаю, вам удобнее остаться с другими экскурсантами, чтобы...» «О да, так будет лучше», – согласилась мисс Марпл. «Я выясню планы на завтрашний день. Возможно, даже буду чем-то полезна, как знать». «Поэтому благодарю вас за приглашение, но уверена, что без труда сниму номер в Золотом Вепре». Она взглянула на Эмлина. «Все будет в порядке», – заверил он. «Есть несколько свободных номеров. Миссис Сэндборн, кажется, заказала номера для всех еще на один день. Ну а что будет завтра? Поживем, увидим». Эмлин взял вещи мисс Марпл и широкими шагами направился к калитке. «Тут близко. Завернем за угол, потом первая улица налево». «Да, вчера я уже проделала этот путь. Бедная мисс Темпл. Надеюсь, что она не сильно пострадала». «Боюсь, состояние тяжелое. Но вы же знаете, как осторожны врачи. Всегда говорят одно и то же. Будем уповать на лучшее». «Тут нет больницы. Мисс Темпл пришлось везти в Карристаун, в 8 милях отсюда». «Так что миссис Сэндборн вернется не раньше, чем вы устроитесь в номере». Они нашли своих спутников за столом, куда уже подали кофе, сдобные булочки и печенье. Мистер и миссис Батлер обсуждали случившееся. «Какая трагедия!» – воскликнула миссис Батлер. «Я просто потрясена! Полагаю, ты тоже, не так ли? И именно в тот момент, когда мы были так счастливы и беззаботны, бедная мисс Темпл, а я-то считала, что она уверенно чувствовала себя в горах. Но разве можно быть в чем-либо уверенным, Генри?» «Конечно нет. Вот о чем я думаю, дорогая. Ты ведь знаешь, как мы ограничены временем. Не отказаться ли нам от экскурсии? Давай так и поступим. Ведь путешествие не возобновится, пока мы не узнаем точно, что случилось с мисс Темпл. Если выяснится, то есть если все закончится печально и мисс Темпл умрет, тогда, видимо, начнется следствие или что-то в этом роде». «О, Генри, не говори такие ужасные вещи!» «Уверена, – возразила мисс Кук, – что вы чересчур пессимистичны, мистер Батлер. Полагаю, все не настолько серьезно». «О, нет, дела действительно плохи, – заметил мистер Каспар. Я понял это вчера, услышав, как миссис Сэндборн разговаривает по телефону с врачом. Да, все весьма серьезно. Врачи говорят, что у мисс Темпл тяжелая контузия. Для ее обследования вызвали специалиста. Он скажет, удастся ли прооперировать ее или нет. Дела у мисс Темпл и впрямь неважные». «О, Господи!» – пробормотала мисс Ламли. «Если есть какие-то опасения, пожалуй, нам лучше разъехаться по домам, Милдред. Нужно взглянуть на расписание поездов». Она обратилась к миссис Батлер. «Видите ли, я оставила на соседей своих кошек, и если задержусь даже на день-другой, это крайне стеснит их». «Не стоит так волноваться», – раздался властный голос миссис Райсли Портер. «Джоанна, брось эту булочку в мусорное ведро, пожалуйста. Ее невозможно разжевать, и джем тоже невкусный». Джоанна поспешила выполнить просьбу тетки. «Не возражаете ли вы, если я погуляю с Эмлином?» – спросила она. «Мы хотели осмотреть этот городок. Зачем нам сидеть здесь и слушать все эти мрачные разговоры? С нами ничего не случится». «По-моему, весьма разумно», – заметила мисс Кук. «Конечно, прогуляйтесь», – сказала мисс Бароу, прежде чем миссис Райсли Портер успела подать голос. Мисс Кук и мисс Бароу обменялись взглядами, вздохнули и покачали головой. «Трава была очень скользкая», – проговорила мисс Бароу. «Я пару раз поскользнулась». «И камни», – добавила мисс Кук. «Посыпался дождь мелких камней, когда я вышла из-за поворота. Один угодил мне в плечо». Чай, кофе, бисквиты и пирожные убрали, и все умолкли, чувствуя себя не в своей тарелке. Когда происходит несчастье, не так-то просто определить, как к нему относиться. Каждый высказал свою точку зрения, выразил удивление и сожаление. Сейчас экскурсанты ждали новостей из больницы, размышляя, как же скоротать время до обеда, назначенного на час дня. Все уже понимали, что сидеть сложа руки и повторять одни и те же банальности крайне тягостно. Мисс Кук и мисс Бэрроу поднялись и сообщили, что должны сделать какие-то покупки, зайти на почту и приобрести конверты. «Мне нужно отослать пару открыток, а также узнать, сколько стоит отправить письмо в Китай», – сказала мисс Бэрроу. «А мне нужна шерсть для вязания», – подхватила мисс Кук. «И еще я заприметила одно интересное здание на рыночной площади». «Думаю, нам всем не помешало бы прогуляться на свежем воздухе», – заметила мисс Бэрроу. Полковнику Уолкер с женой предложили супругам Батлер осмотреть городок. Миссис Батлер выразила надежду, что им удастся найти антикварный магазин. «Правда, я говорю не о настоящем антикварном магазине, а скорее о лавке старьевщика. Иногда в таких местах можно найти занятные вещи». Они все вышли на улицу. Эмлин Прайс, дожидавшаяся возле двери, последовал за Джоанной, даже не потрудившись попрощаться. Миссис Райсли Портер попыталась остановить племянницу, но это ей не удалось, и она решила посидеть в холле. Мисс Ламли выразила желание остаться с ней, а мистер Каспер вызвался сопроводить их. В кофейной комнате остались лишь профессор Уэнстед и мисс Марпл. «Не лучше ли посидеть на воздухе?» – обратился профессор к старушке. «Тут есть одна очаровательная терраса. Не хотели бы вы пойти туда?» Мисс Марпл, поблагодарив его, поднялась. Кажется, до сих пор она не перекинула с профессором Уэнстедом и парой слов. При нем всегда было несколько научных книг, и одну из них он непременно читал, даже в автобусе. «Но, возможно, вы предпочитаете сделать покупки?» – спросил он. «А вот я уже решил, что подожду возвращения миссис Сэндберн в каком-нибудь тихом месте. Очень важно, мне кажется, узнать, что нам предстоит». «Вполне согласна с вами», – откликнулась мисс Марпл. «Вчера я вдоволь побродила по городу и не вижу особой необходимости утруждать свои ноги и сегодня. Пожалуй, я тоже подожду здесь. Вдруг смогу оказаться полезной. Конечно, сомнительно, но кто знает». Они вышли из отеля, обогнули его и очутились в маленьком квадратном садике. Вдоль стены отеля тянулась терраса, заставленная плетеными креслами. Опустившись в одно из них, мисс Марпл задумчиво посмотрела на профессора, расположившегося напротив нее. Лицо его было изборождено морщинами и шрамами. Кустистые брови нависали над глазами. Портрет этого человека дополняли густые седые волосы, а также сухой и несколько насмешливый голос. При ходьбе мистер Уэнстед немного сутулился. «Настоящий профессор», – подумала мисс Марпл. «Если не ошибаюсь», – профессор взглянул на свою визави, – «вы мисс Джейн Марпл?» «Верно». Старушка слегка удивилась, хотя особых причин для этого не было, ведь все они еще не успели как следует познакомиться. Тем более, что последние две ночи она провела не с экскурсантами. «Да, в этом нет ничего необычного». «Я догадался», – пояснил профессор, – «ибо мне описали вас». «Описали меня?» «Да», – мистер Уэнстед помолчал, потом добавил. «Мистер Рэфьелл». «Вот как?» – задумчиво проговорила мисс Марпл. «Мистер Рэфьелл, вы удивлены?» «Отчасти. По-моему, у вас нет причин для этого». «Я никак не ожидала». Мисс Марпл умолкла, но профессор ни слова не произнес. Он лишь внимательно смотрел на нее. «Через минуту-другую», – подумала мисс Марпл, – «он скажет мне». «Так что вас беспокоит, дорогая леди? Трудно глотать, мучает бессонница, несварение желудка». Теперь она почти не сомневалась, что ее собеседник – врач. «Когда же он описал вам меня? Наверное...» «Вы полагаете, несколько недель назад?» «Да, перед смертью он сказал мне, что вы отправитесь на эту экскурсию». «И он знал, что вы тоже поедете?» «Вот вы ответили на свой вопрос», – улыбнулся профессор Уэнстед. «Мистер Рэфьелл сообщил, что купил для вас путевку». «Это было очень мило с его стороны», – заметил мисс Марпл. «Да, очень мило. Я несказанно удивилась, узнав, что он заказал мне путевку на этот тур. Такой щедрый подарок. Сама я не смогла бы купить ее». «Вы правы». Профессор Уэнстед кивнул с видом учителя, довольного ответом ученика. «Жаль, что наша экскурсия столь печально прервалась», – проговорила мисс Марпл. «Очень жаль. А ведь всем, не сомневаясь, она доставляла удовольствие». «Конечно», – согласился профессор. «Очень жаль и весьма неожиданно. Или вы предполагали нечто подобное?» «Что вы хотите сказать, профессор Уинстед?» Он слегка улыбнулся, встретив решительный взгляд старушки. «Мистер Рэфилл рассказывал мне о вас, мисс Марпл. Он предложил мне отправиться на эту экскурсию. Поскольку участники таких туров неизбежно знакомятся, ну, дня через два, разбившись на группы по вкусам и интересам, то рано или поздно познакомились бы и мы. Мистер Рэфилл попросил меня, так сказать, приглядывать за вами». «Приглядывать за мной?» – недовольно повторила мисс Марпл. «Зачем бы это?» «Думаю, чтобы в случае чего защитить вас. Мистер Рэфилл хотел быть уверен, что с вами ничего не случится». «Со мной? А что должно случиться со мной, позвольте спросить?» «Возможно, то, что произошло с мисс Элизабет Темпл». Из-за угла отеля появилась Джоанна Кроуфорд с хозяйственной сумкой. Она прошла мимо беседующих, слегка кивнула, с любопытством взглянула на них и пошла дальше. Профессор Уинстед молчал, пока она не скрылась из виду. «Хорошая девочка», – сказал он. «По крайней мере, мне так кажется. Пока она выносит деспотизм своей тетки, но убежден, скоро ее терпение иссякнет». «О чем вы?» Мисс Марпл, разумеется, интересовали вовсе не пределы терпения Джоанны. «В связи с тем, что случилось, именно этот вопрос нам и следует обсудить». «Несчастный случай?» «Да, если это был несчастный случай». «Вы полагаете, это не так?» «Это всего лишь догадка». «Мне ничего об этом не известно», – с некоторым замешательством проговорила мисс Марпл. «Еще бы, там вас не было. Вы... могу ли я поинтересоваться? Вы выполняли свой долг в другом месте?» Мисс Марпл бросила на профессора Уинстеда испытующий взгляд. «Не совсем понимаю, о чем вы». «Вы очень осторожны и совершенно правы». «Такова моя привычка». «Проявлять осторожность?» «Не стану называть это так, но я взяла за правило подвергать сомнению все, что мне говорят». «И опять-таки вы совершенно правы. Вам ведь ничего не известно обо мне. Вы видели мое имя в списке пассажиров и знаете, что я участвую в туре по замкам, памятникам истории и паркам. Возможно, парки и интересуют вас более всего?» «Возможно. Однако и другие в этой группе интересуются парками». «А может быть, делают вид?» «О, вы это заметили», – удивился профессор Уинстед. «Итак, моя роль, по крайней мере, на первых порах заключалась в том, чтобы следить за вами, наблюдать за вашими действиями и быть поблизости на случай, назовем это без лишних сантиментов, грязной работы любого рода. Но теперь положение вещей несколько изменилось. Вы должны решить, враг я или союзник». «Наверное, так. Вы говорите все напрямик, но при этом ничего не рассказываете о себе. Как мне судить о вас? Полагаю, вы были другом покойного мистера Рэфилла?» «Нет, я не был его другом и всего пару раз встречался с ним, причем в официальной обстановке. Я знал о нем, а он, как я понял, знал обо мне. Послушайте, если бы я сказал вам, что считаю своей области авторитетным лицом, вы, пожалуй, сочли бы меня наглым хвостуном». «Нет, я бы подумала, что раз вы утверждаете это, значит, вероятно, так оно и есть. Вы, наверное, врач». «Да, вы весьма проницательны, мисс Марпл, весьма. Я получил медицинское образование и специализируюсь как патолог и психолог. Но, к сожалению, у меня нет документов, подтверждающих это. Вероятно, вам придется поверить мне на слово. Хотя я могу показать вам письма, адресованные мне, и кое-какие официальные документы, утверждающие это. Я выполняю в основном специфическую работу, связанную с судебной медициной. Попросту говоря, интересуюсь строением мозга преступника. Я занимаюсь этим уже много лет и написал по этому вопросу не одну книгу. Некоторые из них вызвали бурные споры. Благодаря другим я приобрел множество адептов. Сейчас я работаю без прежнего жара, В основном пишу книги, заостряя внимание на определенных моментах, наиболее существенных для меня. Время от времени я сталкиваюсь с тем, что вызывает у меня жгучее любопытство, и погружаюсь в изучение таких предметов. Боюсь, все это кажется вам очень скучным. Напротив, исходя из сказанного вами, я полагаю, что вы сможете объяснить мне то, о чем умолчал мистер Рэфиэл. Он просил меня взяться за одно дело, не сообщив, в чем оно состоит. Предоставил мне право принять или отвергнуть его предложение, а далее действовать наугад. По-моему, это было несколько легкомысленно. Но ведь вы приняли его предложение. Да, оно, буду совершенно откровенно, очень выгодно в финансовом отношении. И это имеет для вас решающее значение? Мисс Марпл ответила не сразу. Возможно, вы не поверите, но вообще-то это не так. Ничуть не удивлен, но мистер Рэфиэл разжег ваше любопытство. Именно это вы и хотите сказать мне. Да, я знала мистера Рэфиэла поверхностно и всего несколько недель, которые провела в Вест-Индии. Вижу, вы слышали об этом. Я знаю, что именно там мистер Рэфиэл познакомился с вами, и именно там вы, ну, скажем, сотрудничали. Мисс Марпл недоверчиво посмотрела на него. Вот как? Он сказал вам это, да? Она покачала головой. «Да, он сказал, что у вас замечательное чутье на преступление». Мисс Марпл подняла брови. «И, полагаю, это кажется вам невероятным. Поражает вас». «Меня редко что-либо удивляет. Однако мистер Рэфиэл был умен, проницателен и отлично разбирался в людях. Он считал, что это свойственно и вам». «Не стала бы утверждать этого», – улыбнулась мисс Марпл. «Скажу лишь одно». Кое-кто из людей напоминает мне моих знакомых, поэтому я с известной долей вероятности могу предсказать их действия. Однако вы заблуждаетесь, полагая, что мне известно, чем именно я должна здесь заниматься. Скорее случайно, чем преднамеренно, но мы, кажется, выбрали подходящее место, чтобы обсудить кое-какие вопросы. За нами, похоже, никто не наблюдает. Поблизости нет окна, двери или балкона, откуда нас могли бы подслушивать. Нам ничто не мешает разговаривать, не таясь. «Очень рада этому», – заметила мисс Марпл. «Но меня все еще угнетает, что я блуждаю в потемках и никак не пойму, чего от меня хотят. И зачем все это понадобилось мистеру Рэфиэлу?» «Кажется, я догадываюсь, зачем. Он хотел, чтобы вы оценивали происходящие события и факты, независимо ни от чьего мнения». «Поэтому вы тоже не намерены мне ничего рассказывать?» – рассердилась мисс Марпл. «Полно. Всему есть пределы». «Да», – улыбнулся Энстед. «Согласен. Нам надо покончить с неопределенностью. Я изложу вам кое-какие факты, и, надеюсь, они многое прояснят для вас. И вы сообщите мне то, что знаете». «Вот в этом я сильно сомневаюсь», – усмехнулась мисс Марпл. «Может, у меня и есть парочка любопытных соображений, но это ведь не факты». «Поэтому», – начал профессор Уэнстед, но внезапно замолчал. «Ради бога, расскажите же мне что-нибудь», – попросила мисс Марпл.